Произнося эти слова, Диана опустила белую нежную руку на плечо Бюсси, а другую подала ему. Молодой человек страстно прижал ее к губам своим. Диана затрепетала от пламени этого поцелуя. Тогда послышался легкий кашель Жанны. Она приближалась, держа в руках несколько цветов и бабочку, вероятно, первую, осмелившуюся выбраться из оболочки своей. Сложенные руки молодых любовников невольно разъединились. Жанна заметила это движение. «Простите, добрые друзья, — сказала она, — что я помешала вам. Но нам надо идти домой, иначе за нами пришлют. Граф, идите скорее к вашему отличному коню и позвольте нам вернуться домой. Пеняйте на себя, на свое упрямство, месье де Бюсси. Вы сами виноваты, что не разделите обеда, ожидающего нас в замке, обеда привкусного, особенно для человека, проскакавшего несколько лье верхом, перелезшего через ограды, не говоря уже о том, что вы лишаетесь некоторых взглядов, производящих весьма приятное впечатление на сердце. Пойдем, Диана, пойдем». И, схватив руку подруги, Жанна сделала легкое усилие, чтобы увлечь ее за собой. Бюсси с улыбкой смотрел на подруг. Диана, стоявшая в полоборота к молодому человеку, протянула к нему руку. Он подошел к ней. «Неужели вы не скажете мне ничего более?» — спросил он. «До завтра», — нежно отвечала Диана. «Только до завтра?» «Навеки!» Бюсси радостно вскрикнул, поцеловал руку Дианы и, еще раз простившись с молодыми женщинами, поспешно ушел. Он чувствовал, что для разлуки с той, которая дарила ему столько счастья, нужно было усилие всей его воли. Диана долго следила за ним взором, и когда он исчез за деревьями, удержала еще подругу, прислушиваясь к шуму его шагов. «Ну, — сказала Жанна, — когда Бюсси совершенно исчез. «Теперь мне надо переговорить с тобой, Диана». «Да-да», — отвечала молодая женщина, как будто бы голос подруги пробудил ее ото сна. «Говори, я слушаю». «Видишь ли, Диана, завтра я отправлюсь с Сен-Люком и твоим отцом на охоту». «Как? Ты оставишь меня одну в замке?» «Слушай, моя милая, — сказала Жанна, — у меня есть свои моральные устои, и я никак не могу позволить некоторых вещей». «О, Жанна! — вскричала мадам де Монсоро, побледнев. — И ты говоришь это мне, своему другу? Не в дружбе дело», — продолжала графиня де Сен-Люк с тем же спокойствием. «Но это не может продолжаться». «Я думала, ты любишь меня, Жанна, а ты терзаешь мое сердце», — сказала молодая женщина со слезами на глазах. «Не может продолжаться, говоришь ты». «То, чтобы я своим присутствием мешала излиянию нежной любви», — шепнула Жанна на ухо подруги. Диана обняла засмеявшуюся молодую графиню и осыпала поцелуями свежее веселое ее личико. В это самое время послышались громкие звуки охотничьих рогов. «Нас зовут», — сказала Жанна. «Мой бедный Сен-Люк нетерпеливо ждет меня. Пожалей же его, как я жалею влюбленного в коричневом камзоле».